Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет? Но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастья. Во-первых, моя, она не отступает меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, она толкает меня под локоть ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем. Карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все. Все пожирает она. Ненасытная. Я ненавижу ее. Презираю. Давно бы пора развестись с ней. Но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Нет. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает Лилю, Лёлю, Нелли. Её зовут Лень.